Глава 5. Снегирёв. Офису на набережной Москвы-реки, в перестроенном и заново остекленном здании старой фабрики, мог кто угодно позавидовать. Самое главное заключалось, конечно, не в современных и со вкусом обставленных помещениях, а в том, что там кипела работа, которую по степени накала страстей и бойцовскому духу можно было сравнить чуть ли не со сталинскими пятилетками. Каждый сотрудник надеялся на чудо карьерного роста или хотя бы на премию. И не беспочвенно. Импорт, розничная торговля первоклассной косметикой, выгодный реэкспорт, рекламные проекты, огромная бухгалтерия, отдел строительства. Да чего там только не было. К 10:30 каждый рабочий день ждали приезда шефа. Все усаживались по местам и затихали перед компьютерами. Андрей Михайлович Снегирёв устроил себе кабинет в самом дальнем месте от главного входа. И когда он шел через Open Space к пульту управления своей вселенной, то по дороге успевал заметить все и всех. Высокий, волосы с проседью, элегантный, всегда безупречен в выборе костюма и аксессуаров, изыскан в манерах и сказочно богат. Так думали все без исключения. О его кабинете вообще ходили слухи, что там все картины подлинники, включая Гою и Репина. Недаром на окнах были решетки, а дверь в кабинет бронированной. Говорили, что две китайские вазы на камине и одна огромная на полу раньше якобы принадлежали Юсуповым. Снегирёв любил антиквариат, что и говорить. Правда, прежде чем его полюбить и заняться этим делом на полную мощь своего художественно-коммерческого таланта, он прошел довольно тернистый жизненный путь. Сначала был преподавателем биологии, кандидатом наук, а потом советским бизнесменом, то есть цеховиком. Производил полиэтиленовые пакеты с нетленным изображением Джоконды, певицы Мадонны и Майкла Джексона. Поднял денег, как говорили раньше в бизнес-кругах, до уважаемого уровня и даже сделал это довольно быстро. Но не избежал вездесущего советского правосудия. Отсидел 2 года в бутырке. 90-е подарили ему свободу, билет в Израиль, а оттуда в Америку, где он прожил несколько лет, переправил туда заработанные деньги, приобрел связи и там, в Нью-Йорке, выучился антикварному делу. Благо, материала по этому профилю в Штатах достаточно. В Америке встретил вторую жену, француженку Клодин, девушку из буржуазного семейства, которая познакомила его со своим приятелем, искавшим русского партнера для ювелирного бизнеса. «Андрей Михайлович, сигнализация в бутике готова. Если вы пока никого не нашли на место продавщицы, у меня есть отличная кандидатура. Может, завтра на нее посмотрите?» Тараторила Алла, офис-менеджер и правая рука шефа, маленькая, чуть выше дверной ручки, рыжая, но с горбинкой и весь в веснушках. Снегирёв прилично ей платил за почти 18-часовой рабочий день, так что она позволяла себе брендовые платья, туфли и сумки пастельных тонов. Все, что работало на ее имидж, максимально приближенный к женам успешных и очень богатых. Другое дело, что стать женой никак не получалось, но, в конце концов, ей не было еще и 30. А нос можно переделать. «Бойко пришел?» — спросил на ходу Снегирёв, полностью игнорируя информацию об отличной кандидатуре, предложенной Аллой в третий раз. «Да, Андрей Михайлович, с картиной сидит перед кабинетом», — с готовностью ответила Алла. «А, да, вижу проходимца», — слегка улыбнулся Снегирёв. Перед кабинетом, утопая в пальмах, стоял глубокий диванчик, где обычно дожидались приема у его высочества. Это местечко среди работников компании называлось «Льдиной», так как, несмотря на кажущуюся приветливость и удобство диванчика, никто точно не знал, зачем его вызвали к шефу и посадили ждать перед кабинетом. Снегирёв любил неожиданные решения, что уж там, а уволить мог без всяких предупреждений. Царствовал. «Соку ананасового мне попроси на кухне», — бросил Алле. На диванчике сидел Лёня Бойко, нервно сжимая кулаки. Внешне Лёня производил впечатление неплохо устроившегося в жизни ловкого симпатичного предпринимателя средней руки. Он был модный и со вкусом одет и подстрижен. Смотрел на всех с легкой иронией, схватывал на лету все полезное и перспективное, что попадало в его информационное пространство, и всегда находил общий язык с человеком, который представлял хотя бы какой-то интерес для его поля деятельности. Лёня держал небольшой ломбард вместе со своим дядькой Романом Семеновичем на одной из центральных улиц Москвы. Приехав из родного Сочи в Питер, закончил инженерно-строительный факультет, вынашивая амбициозные планы создания большой строительной компании. Но постепенно город-музей вовлек его в орбиту живописных шедевров, и амбиции энергичного инженера перешли на антикварный бизнес. И он преуспел, вкладываясь не только в покупки и маркетинг, но и в собственное образование, постоянно учась и не жалея заработанные доллары на шлифовку своего профессионализма. Но все когда-нибудь случается впервые, и он ошибся. Дорого купил у одного московского деда фальшивку, которую теперь, естественно, невозможно продать. Основная проблема, однако, состояла в том, что на покупку Леня занял денег у Снегирева.